Ловите нам лис, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвету. Это сказано в древней притче о тех, кто, как хищные прожорливые лисы, готов уничтожить на своем пути все живое. Провинциальный городок одного из южных штатов Америки. Просторная гостиная в доме банкира Гидденса. Массивные колонны фасада, виднеющиеся из огромных окон, говорят о том, что это один из тех многих домов в неогреческом стиле, которые были предметом гордости южной аристократии прошлого века. Но новый век и вкусы новых владельцев особняка бесцеремонно и властно нарушили наивную простоту и без того сомнительного стиля. Широкая лестница, ведущая на балюстраду бельэтажа, с белыми деревянными перилами, покрыта дорогим, кричаще оранжевым ковром. На белом фоне стен выделяются кресла, стоящие по обе стороны дивана. Они кажутся неуклюжими и громоздкими. Слева от лестницы рояль, справа, напротив двери, ведущей в столовую, круглый столик с недопитой бутылкой вина и бокалами. Несколько минут назад в этой гостиной Реджина Гидденс и ее братья Бен и Оскар Хаббарды заключили договор с крупным промышленником из Чикаго Маршалом о постройке хлопкообрабатывающей фабрики. И сейчас, когда ее племянник Лео и дочь Александра отправились на станцию провожать Маршала, Реджина не в силах сдержать охватившего ее радостного чувства предвкушения богатства и новой жизни. Вот она, Реджина, вместе с женой Оскара Берди, возвращается в гостиную. Берди, мы проводили человека, который открывает нам дверь в будущее. Ты была очаровательна. Мистеру Маршалу ты, несомненно, понравилась. Да что ты, серьезно? А ты что, не видишь, нравишься ты мужчине или нет? Вот Оскар говорит, что я надоела мистеру Маршалу. А вот тобой он очарован, он мне сам об этом сказал. А что он сказал? Он сказал, я надеюсь, что миссис Реджина приедет в Чикаго, и Чикаго будет у ее ног. О, он так и сказал? Да, ты знаешь, он очень одинок. Подумать только с такими деньгами быть одиноким. Он не любит свою жену. Не любит жену? Ты с чего это взяла? Да, она постоянно в разъездах, слушай, Берди. У нас будут миллионы, ты понимаешь это, миллионы. Я намерена перебраться в Чикаго. Подожди. А как же Гораций? Ты же знаешь, что говорит доктор. Ну, успокойся. Я не собираюсь переезжать завтра. Успеем подумать о Горации, когда он вернется домой. Ну, если он вообще когда-нибудь захочет вернуться. А мы? Мы что, тоже переедем в Чикаго? А вы нет, я не думаю. Слушай, Берди, ты помнишь, что я всегда говорила, когда люди называли нас богачами? Надо быть или миллионером, или негром, а вы ни то, ни сё. А? Появляются братья Реджины, Бен и Оскар Хаббарды. Мальчики, мальчики! Прекрати, Оскар, прекрати! Бен, Ты добился своего? Да, как будто бы. Как будто бы, Оскар, слышишь, как будто бы. А ведь сам облизывается, как кот на сливке. Ну, мальчики, давайте выпьем по этому случаю. Наши дети, Александра и Лео, Реджина, прекрасная пара. Даже мистер Маршалл это заметил. Они очень подходят друг другу. Ты это уже говорил, Оскар? Нет. Сейчас давайте... Каждый задумает желание, и это непременно исполнится, Берди. Берди! А? Где? Иди сюда. Иди сюда. Берди, пожелай чего-нибудь. Я? Я, правда, не знаю. Впрочем, знаю. Я знаю, что мне больше всего хочется. Когда он поднял бокал, я закрыл глаза и увидел, как закладывается фундамент фабрики. О, я видела гораздо больше. Я знаю, чего я хочу. А вот чего хочешь ты, Бен, я не знаю. Погоди, не спеши, цыплят по осени считаешь. А, впрочем, Господь разрешает нам немного помечтать. Да. Полезно для души, когда мы это заслужили тяжким трудом. Угу. Вот что. Я думаю, что заведу себе призовых лошадей. Да. Давно у меня на примете Картерова конюшня в саванне. Радость богача, развлечение королей, обчуни Хаббардов, почему нет? А правда, а почему бы нет? Слушай, Оскар, чего хочешь ты? Не знаю. Мне будет достаточно наблюдать, как растет фабрика. Это уже будет для меня большая радость. Ну, конечно, это будет наша самая большая радость, но мы можем себе позволить и маленькие слабости. Да, да, конечно, конечно. Ну что ж, мы, пожалуй, немного попутешествуем. А, Берди, мы можем съездить на Джейкл-Айленд, а для охоты лучшего места, чем Джейкл, и не найти. Нет, я бы хотела... Ну, чего бы ты хотела? Две вещи. Всего только две вещи. Как только две вещи? Два желания, у меня их тысячи. Ой, ты очень скромна, Берди. Я бы хотела вернуть Леоне. Ну что, я знаю, что Леоне сейчас наша. Но мне хотелось увидеть его таким, как при папе и мамочке. Реджина, а ты помнишь, как дом каждый год заново окрашивали? Помню. И физгармонию, наверное, до сих пор там. Заманчивая картина. Дорого починить. А мы будем устраивать вечера для Зен, как раньше мамочка устраивала для меня. А я заведу себе оранжерею на том же самом месте, где она была раньше. Вы знаете, я уверена, что мы все будем гораздо счастливее там. Да, по всей вероятности, очень приятно так жить. Папа всегда говорил, что в Леоне никто никогда не выходит из себя. Ну ладно, ладно. Он никому не позволял. Подожди. А чего бы ты хотела, Реджина? А я поеду в Чикаго. И когда я там устроюсь, познакомлюсь с настоящими людьми, узнаю толк в настоящих вещах, потому что сейчас я в них не знаю толка, вот тогда я поеду в Париж и буду их покупать. А вас, мальчики, я оставлю здесь считать кирпичи. Оскар, пожалуйста, верни мне Леоне. Ну, подожди, Берди. Ты что, Реджина, серьезно собираешься перебраться в Чикаго? Да, она хочет увидеть большой мир, а нас оставить в малом. Ну ничего, мы как-нибудь приедем к тебе в Чикаго и будем гордиться тем, что ты наша сестра. А ты можешь, Бен, плеваться, потому что ты будешь очень богат, богатым все разрешается, и поэтому ты оставайся самим собой. Реджина, как же Александра? Ей уже 17 лет, пора подумать о замужестве. Ну, Оскар... У меня есть еще одно желание, но только одно единственное. Ну, в чем дело, Берди? О чем ты говоришь? Я бы хотела, чтобы ты бросил охоту. Видишь, ну, действительно. Зачем просто так убиваешь птиц и животных? Ты же мясо не ешь, ты же мясо выбрасываешь. Реджина, мясо. Ну? Такая жизнь, которую ты хочешь вести в Чикаго, будет стоить уйму денег. Да, у меня и будет уйма денег. Ты сам подсчитал, что наши доходы будут очень велики. Как странно, вот тоже. И неграм. Почему ты никогда не позволяешь охотиться, а это спасло бы их от голода. Если я только... Что? Понимаешь, я давно хотела с тобой поговорить об этом, Оскар. Ты очень взвинчена, Берди. Подожди, что только? Я только сказал, что намерен получать большие доходы для самого себя. Что ты сказал? Ты вела себя как девчонка, была взбудоражена весь вечер. Подожди, что ты сказал, Бен? Реджина меня спросила, чего бы я хотела, но я и сказала. Ну, я жду, когда вы с Берди кончите! Нельзя разговаривать всем троим. Очень, очень хорошо. Мы все тебя прекрасно слышали, на сей раз довольно. Я сказал. Берди! Я сказал, что намерен получать большие доходы для себя и, разумеется, для Оскара. А как это понимать? Оскар, объясни. Видишь ли, Реджина, дело обстоит так. Маршал вносит 400 тысяч долларов, что дает ему 49%. 49%. Мы же должны внести 225 тысяч. И так как наше положение здесь дает нам некоторые льготы, мы будем получать 51%. 51%. Тем самым контроль остается в наших руках. Так вот, Бен считает, что 225 тысяч – большая сумма. А я знаю условия и знаю, что это большая сумма. Вот тут и оно. Бен хотел сказать, что наши 2/3 у нас в наличии. Что касается твоей доли, ну, то есть доли Горация, вот ее что-то не видно. Да, но я же... И ты писала Горацию, и я писал, и Бен писал, мы все писали, но он ни в одном письме и словом не обмолвился об этом деле. Мы изложили ему все подробно, указали, что это срочно, но он до сих пор нам ничего не ответил. Ничего. Да, Бен был очень терпелив, Реджина. Конечно, ты наша сестра, и мы хотим, чтобы ты участвовал в выгодном деле, но... Но помимо заботы обо мне, вы хотите, чтобы контроль оставался только у вас двоих, только в ваших руках. Правильно я поняла? Ну, милая моя, Рыжик, это цинично. А цинизм – это неприятная манера говорить правду. Нет надобности быть циничным. Нам не трудно было бы найти охотника внести третью долю, ту, которая предназначалась тебе. Конечно. Но это значило бы, что у вас будет компаньон со стороны. А такие компаньоны обычно требуют очень много, но, в общем-то, может быть, вам следует поискать... Ну, куда ты, куда? Одну минуту. Не спеши. Никто об этом не говорит. Мы хотим иметь... компаньоном именно тебя, ты хочешь участвовать в выгодном деле? Конечно, хочу. Но мы не имеем еще ответа от Горация. Но я же дала вам слово, что Гораций внесет деньги. Мне кажется, этого достаточно. Ну, конечно, вполне. Только сейчас мне нужно больше, чем твое слово. Мне нужны деньги, и они должны быть внесены на этой неделе. Как? Да, на этой? На этой.